«Очень уж неумелые охотники», — заметил один черемис из разведки. «Луки у всех на казарский манер костяные, тугие, а даже кабана, что в дубраве окопался, взять не смогли. Алый черемис был, наверное, самый опытный охотник из тех, кто мою разведку натаскивал, и сам же ее возглавлял. Слова этого человека я никогда не подвергал сомнениям. Все мальчишки, что были в его подразделении, опыта набирались стремительно, премудрость выучили, вот только таким чутьем, как у старого охотника, еще не обладали. Что повелишь, батюшка, что делать станем? 2 сотни до 6 десятков, это, конечно, многовато для нас», — заметил я, отдавая поводья одному из молодых разведчиков, укутанному в маскировочный плащ. «Князька я в стороне оставлю, как говорится, не княжеское это дело, саблю марать. А вот нам с вами, Алый да Наум, придется поработать. Помнишь, Алый, как на чертовом луге монахов стращали? Одного скрасть языка или двух?» Тут же спросил черемис, пригибаясь, как бы принимая боевую стойку лазутчика. «Ох и азартный же мужик этот Алый. Одного хватит, да только того, что самый горластый да задиристый. Ты давай с ребятами добудь мне паникера, а я пока с Наумом стрелков расставлю. И я с тобой пойду, батюшка», — вдруг услышал я голос молодого Александра у себя за спиной. «Не пристало мне, воину, в стороне сидеть да дожидаться. Бравый вояка, я смотрю», — ответил я, сдерживая смех, вызванный нелепой напыщенностью мальчишки и безудержным его рвением. «Ладно, быть по-твоему, нюхни моего пороху, будет потом чем ответить перед людьми». Бесшумно, практически незаметно и быстро, разведчики во главе с Алым двинулись через овраг брать языка. Разомлевшие на пригорке налетчики судачили о чем-то своем, почесывая бока, жгли костры, некоторые спали, ничего не опасаясь. Всадники на лошадях держались особняком у своих укрытий, и добраться до них, выбравших открытое место на поляне у реки, было непросто. Случись драка, достать их маленький лагерь надо будет еще постараться. Плохо, что часть в атаге на кораблях. Все трясут товар, думают, небось, скрыли от них чего-то купцы, заметил Наум, натирая меч и блестящие детали доспехов темно-зеленой пастой из деревянной коробочки. «Попрячутся, как заварушка начнется, но мы их все одно выследим, вот только побегать придется. Неужто ты думаешь, что стану я свои ноженьки мочить да по здешним болотам эту голытьбу выискивать? Вот дались они мне, как зайцу гвозди. Меня больше интересуют вон те всадники. Голытьба пусть во свояси бежит, кто куда, не интересны они мне, а кочевников надо посечь, нескольких изловить да поговорить с ними по душам. Ох, боюсь я, батюшка, когда ты вот так злорадно шипеть начинаешь, да все гнешься к земле, того и гляди, в волка невзначай обернешься. Дурья твоя башка, Наум, сам пригнись, в нас с тобой росту под 2 метра, а мы тут торчим на ярком солнышке в начищенных доспехах, как истуканы, отсвечиваем». Присев на корточки за высокий муравейник и ухватив за кожаные шнуры стягивающие зерцало Наума, я подтянул его еще ближе. «Вдоль по оврагу ставь стрелков, да так, чтоб друг друга видели. Первый залп, самый малый горчичный заряд над поляной, где голытьба кучкуется. Вторым пусть заряжают шумовые ракеты, да на случай ответной атаки пусть подготовится. Черт их знает, иноземцев, куда рванут, контуженные, после второго залпа. Дай стрелкам задание. Пусть, если нужно будет, бьют шумовыми, догонит к реке только конников, если кто исхитрится в седло сесть. А мне что делать?» — спросил Александр, так же, как и мы с Наумом, притаившийся за кочкой. «Тебя, молодой князь, я в бою чести не имел видеть, уж извини, потому желаю узнать, как готов ты к таким битвам. Станешь другом, коль прикроешь мне спину в бою. Тебе чем удобней, копьем или луком? Может, мечом? Я копьем привык», — согласился мальчишка, часто моргая. «То, что привык, это плохо. Использовать в бою следует то, что нужно, а не то, к чему привык. Ну да ладно, копье так копье, смотри только в пылу меня не задень. Я хоть и коварь, но резаным страсть как ходить не люблю, а ну как осерчаю». «Я все понял», — кивнул Александр и деликатно изобразил веселую ухмылку, оценивая мое скупое чувство юмора. «Да, и еще, княже, отправь во свояси своих медведей, боярина да слуг, грохочут кольчугами, что скоморохи бубенчиками. Пусть вон в лесочке дожидаются, лошадей стерегут. Мы как боем пойдем, вражьи лошади шустрее, чем от ядовитых змей, прочь рванут». Наум сбегал к лошадям, попутно выпроводив княжеских людей, вынул из седельной сумки гуделку и встал над оврагом за корявым стволом дерева. В это время по едва заметному движению кустов на той стороне стало понятно, что возвращается разведка, волоча за собой перепуганного, связанного пленника. Совершенно бесшумно и ловко маскируясь, словно оживший подлесок, кочки да кусты сами собой сползли вниз по глиняному склону, скользнув по заметной черной полосе перегноя. Выволочив несчастного на поляну, разведчики обступили его по обе стороны и, удерживая за плечи, не давая подняться, вынули кляп изо рта и присели при моем приближении, чуть приоткрыв маски капюшоны плащей. Я снял шлем, открывая лицо, и навис над пленным грозной тучей, буравя его ненавидящим жестоким взглядом. «Что-то он худ да костляв», — буркнул я, тут же состроив недовольную и грозную мину. «Пожирней, что ли, найти не могли? Тут мне одному только на обед, а мне...» Возмутился Наум немного наигранно. «Чур, голова моя, я ее в углях запекать буду, объедение». При этом состроил такую страшную рожу, что я едва удержался от смеха. Несчастный босяк от таких гастрономических интересов к его персоне даже побелел и, похоже, был в предобморочном состоянии. Связанные конечности пленника судорожно дергались, лицо перекосилось от ужаса. Из пересохшего горла вырывался какой-то сип. Безумный остановившийся взгляд сфокусировался на здоровенном ноже в руке Наума, которым тот неторопливо разрезал путы из гибких ивовых прутьев на руках и ногах бедолаги, незаметно подмигивая невозмутимым разведчикам. «Как же, батюшка Коварь!» — подхватил игру Элой, распевно и раболепно запричитав. «Велел ты мне взять самого толстого и не сильно обросшего, вот мы тебе его и привели, Коварь!» — прошептал пленник одними губами и еще больше затрясся. «То не я, то не мы!» Почуяв в какой-то момент, что разведчики чуть ослабили хватку, насмерть перепуганный пленник вывернулся ужом и соскользнул в низинку, к ельнику, встал на четвереньки и быстро пополз к своим, умудряясь как-то на ходу креститься и причитать, нещадно обдирая колени на еловых корнях и хвое. Через пару десятков метров он вскочил на ноги и, не разбирая дороги, рванул к стоянке, хрипя и сипя в попытке громко крикнуть, но вместо этого завыл отчаянно, словно побитый пес, сгинул в зарослях. Мы не бросились в погоню, напротив, даже немного отступили, хохоча в полный голос. Наум, все посмеиваясь, тут же размотал гуделку и, отмерив два локтя веревки, стал раскручивать полусферу вокруг себя. По сути, гуделка была низкочастотной сиреной, не инфразвук, конечно, но тоже весьма неприятная по ощущениям вибрация очень низкой частоты. Гулкое завывание всколыхнуло сонный лес, как охотничий рев неведомой дикой твари, жаждущей крови и добычи. Я даже со своей тенистой опушки услышал, как заржали лошади наемников на песчаной отмели вдоль берега. Гул все усиливался и усиливался, набирал мощность, что, в свою очередь, послужило сигналом для стрелков, почти синхронно пустивших в небо над поляной ракеты. Дымные шлейфы резанули небо, как арканы, наброшенные на ретивых жеребцов, затаившихся в глубине табуна. В это же время вырвавшийся из наших рук пленник достиг разбойничьего стана, вопя на всю округу срывающимся голосом что-то совершенно неразборчивое. Одного его перепуганного вида хватило, чтобы в лагере бандитов началась суета и беготня. В общем шуме никто и не заметил, как над поляной прозвучали еле слышные хлопки взрывающихся ракет. Заряд был крошечный, ничтожный, достаточный лишь для того, чтобы только разорвать тонкую берестяную оболочку, под которой скрывалась горчичная смесь. Желтое облако едкой пыли оседало над углями тлеющих костров, над временными, ветхими убежищами и лежанками, устланными свежим лапником. Жгучий туман легко удерживался во влажном воздухе полуденным жарким ветерком. Князь Александр стоял позади меня и смотрел на все это безобразие, вытаращив глаза, стараясь не пропустить ни одного мгновения разворачивающегося действия. Спектакль, продолжившийся у берега, был явно из категории черного юмора. От такого зрелища невозможно было оторвать взгляд. Первые крики, проклятия и стоны послышались из-под леска, куда налетчики стаскали награбленное добро и где теперь продолжали упорно потрошить упаковки в бесплодных поисках чего-нибудь ценного. Теперь же эти старатели, полуслепые от льющихся слез, чихающие и воющие от нестерпимого жжения, кинулись куда попало, хаотично сталкиваясь друг с другом и сея еще большую панику дикими воплями. Ни оружие, ни взятый с кораблей товар их уже не интересовал. Сам воздух в это мгновение превратился для них в злой яд, режущий глаза и горло, рвущий ноздри, опаляющий языки. Это были не просто крики, скорее истошные стенания грешных душ, бьющихся в вечной гиене огненной, воспылавшей внезапно посреди леса. Привязанные лошади сорвали поводья с чахлого трухлявого ствола, к которому их небрежно закрепили, и бросились в рассыпную. Вспотевший от натуги Наум остановил бешено вертевшуюся гудилку. Это послужило очередным сигналом для стрелков, которые к этому времени должны были давно уже перезарядиться и встать на исходную позицию для прицельного прямого удара. Молодой князь не отступал от меня ни на шаг. Еще 5 минут назад бравый и самоуверенный, он сейчас готов был прятаться за моей спиной, лишь бы не видеть того, что, по его мнению, должно было случиться. Первый залп шумовых ракет в самые густые скопления людей был для них действительно как гром среди ясного неба, разметавший обезумевшую толпу по земле. Даже сами стрелки в этом легко убедились и тут же отложили пусковые установки, сменив их на арбалеты, заряженные стрелами с тупыми травматическими наконечниками. Непривычный к такому грохоту молодой князь не выдержал и зажал уши, испуганно пригибаясь даже от падающей на него хвои и листьев. Еще до начала психической атаки я заметил направление ветра и потому чуть задержался, обходя поляну по оврагу с наветренной стороны. Торопиться не стоило. Горчичный туман еще висел в воздухе, и поэтому я не рискнул идти через зону поражения. Кто-то из наименее пострадавших и самых рьяных, видимо, все же попытался выхватить оружие, за что тут же получил удар тупой стрелы в живот или грудь. Другие поняли всю бессмысленность сопротивления и, бросив любые попытки огрызаться, стягивались у крутых бортов кораблей, наполовину выволоченных наотмель. Грязные, сопливые, почти слепые, с покрасневшими глазами и лицами, они ползали в мокром грязном песке кто без штанов, кто и вовсе голый, не решаясь поднять на меня взгляд. Более опытные и поэтому сдержанные наемники демонстративно выбросили оружие и тоже сбились в кучу недалеко от того места, где привязывали лошадей. Оставшаяся без дела на дальней опушке свита князя Александра сейчас ловила по бурелому разбежавшихся в страхе коней, и даже здесь, на берегу, их крики были слышны довольно отчетливо. Стрелки держались в тени, разведчики бесшумными призраками проверяли кусты и тенистые ямы убежищ на предмет затаившихся врагов, а на песчаную отмель вышли только мы трое. Наум чуть впереди, прикрывая меня в полкорпуса, молодой князь, все еще пребывающие в некоторой растерянности, но не выпускающие из рук копья, двигался шагов на 5 позади меня. Надо было видеть удивленные рожи этих бандюганов, когда из леса в перевалочку, по песочку вышли 2 великана в тяжеленных доспехах и мальчишка с копьем. Один из великанов, словно не замечая всей этой грязной, настороженной толпы, вдруг хлопнул ручищей по спине другого и заорал весело: «О, Наум, глянь-ка, кажись, мой товар нашелся». Похоже, этой выходкой я добил их окончательно. 2. Правильно говорят, что первое впечатление о человеке, оно самое верное. Как только я услышал рассказ разведчиков о кочевниках в разбойничьей ватаге, сразу понял, что они воины тертые и не самого робкого десятка. И увидев их, я утвердился в этом мнении. Застигнутые врасплох моей внезапной атакой, они просто не успели дать отпор, а могли бы. Со злорадством вспоминаю их лица, удивленные и обиженные одновременно, когда они увидели все мое войско, состоящее всего из 5 стрелков, которая теперь вязала им руки и ноги, усаживая в рядок под колышущимся от ветра корабельным навесом. Только колдовством и злыми чарами они, видимо, оправдывали собственное бессилие и страх перед горсткой этих деловитых, невозмутимых воинов, споро вяжущих узлы на их запястьях. Да и наверняка их пугала наша троица, особенно Наум, небрежно покручивавший 2 меча, обеспечивая порядок и очередность. Особо прытким уже досталось, удар мечом плашмя по голове, и уноси готовенького. Александр рылся в куче оружия, сваленного на песке, выуживая интересные образцы и показывая их мне. Разведчики подносили еще, собирая по лесу брошенное. У большинства из наемников было очень хорошее вооружение, шелковые одежды, золотые украшения и монеты, которых я раньше не видел. По некоторым клеймам и знакам я понял, что вооружение у них китайского производства. Это в 21 веке фраза «китайское качество» станет чуть ли не синонимом определению «дешевая подделка». А в моем случае найденные на вполне приличном оружии иероглифы говорили только о том, что воины прибыли издалека и, скорее всего, именно оттуда, из монгольских степей, где роилось несметное полчище, готовое по мановению руки своего вожака преодолеть любое пространство, стирая в пыль все на своем пути. Лазутчики орды, в чем я теперь совершенно не сомневался, намеревались, видимо, зимовать в здешних краях, собрав вокруг себя несколько сотен балбесов, шастающих по лесам в поисках легкой добычи. Мелкие группки босяков не могли серьезно навредить купеческим караванам, хорошо охраняемым и осторожным. Щипали поселением, били зверье, кто посмелей да неприметный, выходили с убогой добычей на торги, пытались выменить на хлеб да соль. Так же, как когда-то Петр, приютивший меня в первый год, отсиживались в труднодоступных местах, мастеря наспех землянки да убежища, словно медведи, берлоги. С этими оборванцами как раз все было ясно и понятно, им дело найдется. Для начала поработают бурлаками и допрут таки ладьи до крепости, где их ждет преемник убиенного ими купца, надеющийся вернуть товар. Ну а после состоится суд, сход старейшин. Если ни в ком из бандюк не признают обидчиков в каких-то других делах, то для начала пущу их на тяжелые работы в искупление грехов, а там, как народ решит, может, кто из ремесленников попросит подмастерья, может, кому в дворовые человек понадобится. Демократия – это хорошо, но вот строить тюрьмы для блатных и воров в законе, кормящих вшей на нарах от безделья, я не собирался. Особо упертых определял гребцами на купеческие суда, где местные приказчики да надсмотрщики быстро научат хорошим манерам. Вот и вся система наказания за проступки. Раскаялся, осознал, добро пожаловать на общественно полезные работы с дальнейшей перспективой укоренения. Уперся, пошел в отказ, милости прошу на невольничий рынок, а там крутись, как знаешь. Хотя и у меня в крепости уйма невыкопанных ям для клозетов, а сделать экскаватор с паровым двигателем я еще не сподобился. Вот с кочевниками у меня будет отдельный разговор. Даже если через месяц за ними явятся послы, купцы или просто авторитетные люди с ручательством, я все одно возвращать их не стану. Пусть они в моей крепости ничего толком и не увидят, но самому отпускать на волю пойманных лазутчиков станет большим упущением. Во-первых, мне нужны будут консультанты и переводчики. В свете предстоящих событий я должен буду иметь как минимум 2-3 человек, владеющих языком врага. Плюс ко всему, мне потребуется сведения о численности войска, его структуре, иерархии, способах передвижения, питания, пополнения припасов, вооружений. Все это я когда-то читал в книжках по истории, но одно дело, книжки, и совсем другое, живые свидетели, которым врать станет невыгодно. Если человек имеет желание жить, рано или поздно его можно довести до такой степени отчаяния, что он расскажет все, как бы ему этого не хотелось. Не я придумал способы, как, не применяя насилия, довести любого, даже самого стойкого, до того, что он будет молить о смерти, и в данном случае этими методами я брезговать не стану, если вынудит. Наум со стрелками и частью княжеской свиты остался приглядывать за тем, как пленные станут бурлачить корабли до крепости. Алой со своими людьми все еще прочесывали окрестности и уже собрали приличный табун лошадей, которые им предстояло перегнать в крепость. Мы с князем не спеша двинулись в обратный путь. Я уже давно не ощущал такой безмятежности и покоя. Кругом шумел кронами высоченных деревьев дремучий лес, беспечно щебетали птички, где-то в глубине чаще ухала потревоженная сова. Видимо, задремав, очнулся уже у переправы от стука копыт по доскам настила моста. Поводья моего коня были в руках Алая, невесть откуда взявшегося и теперь идущего впереди. Оглянувшись, увидел в клубах пыли догоняющий нас табун лошадей в окружении разведчиков. Алый, свирепо гримасничая, погрозил им кулаком. Те, весело скались, засуетились, придерживая табун, давая нам возможность спокойно пересечь мост. Впереди, у поворота на дорогу к крепости, топтались, спешившись, люди князя. Сам Александр плескался у берега, боярин Евпатий, стоя по колено в воде, держал наготове рубаху, что-то сердито выговаривая князю. Тот в ответ окатил его водой так, как делают это все мальчишки на свете, выставив ладошки и резко двигая руками. Боярин позорно ретировался, выронив рубаху и неуклюже карабкаясь на глинистый, скользкий берег. Следом за ним полетела намокшая рубаха, скомканная и метко запущенная рукой Александра. Она попала беглецу прямо в затылок. Мне вспомнился пикник на какой-то загородной речушке. Наш старый москвичок с распахнутыми дверцами. Отец с большой деревянной ложкой, колдующий у костра над подвешенным котелком. Весело смеющаяся мама, чистящая рыбу. И я, еще пацан, бултыхающийся между небом и землей, в прозрачной воде, среди юрких стаек мальков. Алай резко дернул повод, уводя коня в сторону сразу за мостом. По настилу уже грохотали десятки копыт несущегося табуна. Обдав терпким запахом пота, лошади унеслись в сторону крепости под разбойничий свист и щелканье кнутов озорных разведчиков. Беззлобно ворча, Алый покосился на меня, ожидая разгона за проделку своих подопечных, но, увидев мою разомлевшую рожу, повеселел и пошел быстрее. У самых ворот крепости нас догнал до нельзя довольный Александр, потряхивающий еще мокрой головой. Я лениво скосил на него взгляд и только проворчал. Ай-яй-яй, с мокрой головой да еще верхом, нехорошо. В памяти многих местных той старой железинки уши не было. Позабылось, что стоял когда-то на месте нынешней крепости чахлый родовой поселок. Забросили это место еще до моего появления. Сказывали, что висело над ним некое проклятие, которое Варятково резвел крепким железом да волшебством. Да и кирпичные стены, возведенные невероятно быстро, считались чуть ли не за ночь вставшими. Ну, разумеется, за ночь. Как же еще? Днем коварь в берлоге спит, зло и задумывает. Да только с тех пор, как встали стены оборонительных сооружений, появилось у крепости другое название, не очень мною любимое, несколько двусмысленное. Называли крепость Змеиной, или, в просторечии, Змеигоркой. После того, как я извел весь лес вокруг, змей действительно добавилось. Гадские создания обожали греться на разбросанных камнях, а в стужу и холода уходили под землю, в многочисленные тоннели, подвалы и ямы, коих после строительства осталась тьма тьмущая. Случалось, что и цапали кого из зевак, вот и стали люди сказывать, что пришел коварь да вбил железный кол в змеиную горку. С тех пор гады ползучие ему служат, как рабы господину. Мной, колдуном, нехристем, пугали деток малых, стращали девиц. Не плачь, не реви, коварь услышит, заберет. Или вот такое. Прибери косу, девка, не то коварь посечет, век плешивой станешь. Моя скромная персона стала главной темой фольклора. Думаю, что не обошлось без вмешательства странствующих монахов да архиерейских ставленников. Эти смутьяны, хлеще любых сплетников, шептались по углам, народ стращали, но не сломить им было недоверчивых селян, не отвадить от моего товара до добрых дел. Так вот, Змеигорка нынче стала местом очень популярным и заметным издалека. Первое оборонительное кольцо углубилось в поредевший лес примерно на километр. За этой стеной был гостиный двор, карантинная, таможенная зона. Часть купеческих складов и дома жителей, нашедших себе дело при этом самом дворе. Далее вглубь, к самим башням цитадели, система подземных коммуникаций от гостиного двора и прикрытые до времени оборонительные редуты. Проще говоря, заготовленные заранее окопы, накрытые сверху откидными щитами. Вторая оборонительная стена, или, как я ее называл, «земковая», была высотой 20 метров и толщиной у основания 8. Окруженная сухим рвом, она имела главные, большие ворота и боковые, так сказать, технические. У реки стена не смыкалась, а заканчивалась широкой аркой с решетчатой завесой. Часть берега была срезана и выложена камнями. К пристани и части доков вели широкие каменные ступени, огибающие фронтальную смотровую площадку, где прежде был установлен большой портовый кран, впоследствии за ненадобностью демонтированный и забытый. Не настолько много товара привозили купцы, чтобы разгружать его краном, тем более что большая часть всех прибывших и отбывающих товаров грузились на складах и мастерских, большей частью выходящих к воде. Если попробовать себе представить основную форму крепости с высоты птичьего полета, то выглядела бы она примерно как две подковы, большая и малая. Малая была бы спрятана внутри большой. Разомкнутые части этих подков сходились у реки, на обрывистом укрепленном берегу. Некоторые здания внутри замковой стены все же остались деревянными, но это были временные постройки, до которых пока руки не доходили. Поставленные с целью экономии средств и материала, они по большей части служили казармами стрелков крепостного гарнизона и, как правило, прикрывали собой вход в подземную часть арсенала и холодных складов. Со временем выяснилось, что ледниковые схроны, которые я делал в первые годы, себя не оправдали. Температура в них не соответствовала требованиям. Поэтому от длительного хранения замороженных припасов пришлось отказаться. Склады разморозили, высушили и переоборудовали под другие нужды. Из замковой части крепости вели еще два подземных прохода, которые были сделаны добротно и шли параллельно сточным каналам. Тайные эвакуационные тоннели, тщательно замаскированные и закрытые. В этих катакомбах, большей частью появившихся после выработки местной глины и земляных работ, скрывались стратегические склады. Сверху эти склады прикрывал обычный деревенский дом, в котором жил пасечник с семьей. На границе леса и гречишного поля он держал примерно сотню ульев. На третий год своего пребывания здесь я нашел семью, пришедшую с юга, которую приютил, узнав, что они хорошие специалисты в области пчеловодства. Сам я пчел, кусучих бестий, боялся и предпочитал держать подальше от крепостных стен. Вылазка в лес и спасательная операция заняли больше суток, жаль было потраченного времени, но выбирать в этой ситуации не приходилось. Или я сам с небольшой военной поддержкой, или львиная часть моей крошечной армии на возмещение ущерба от налета на торговые суда. В данной ситуации пришлось сделать выбор в пользу собственного участия, хоть армии не грех лишний раз выйти в боевой рейд. В данном случае я лично занялся поправкой дел, зная, что речь идет о стратегических припасах, которые в ближайшее время могут очень понадобиться. Вот уж и дальние феодалы засылают своих соглядатаев, водят рылом у жирного ломтя. Чуют, гады, что многим можно поживиться, да только никак не могут меж собой договориться, чтобы взять все да потом поровну поделить добычу. Прямых поползновений на крепость еще не было. Никто пока не осмелился привести войско под ее стены и предъявить какие бы то ни было требования. Но слали шпионов, наемников, вынюхивали, воровали. Однажды сподобились две дюжины крепких ратников переодеть в лесных налетчиков и совершили набег на близлежащее селение. Не знали горемыки, что Мартын с Наумом в тот день с тремя стрелковыми старшинами гостили у старосты, вербуя крепких ребят на службу. Московский воевода Филипп потом месяцев пять выкупал обратно битых ратников. Мелкие провокации и козни священников я не брал в расчет. Приведи в мою крепость хоть пять сотен ученых мужей этого времени, а все одно без меня им в технологиях не разобраться. Я усадил Александра в кованое кресло, стоящее у окна мастерской, а сам снял фартук и рукавицы, оказывая некоторое уважение гостю. Время было обеденное, так что коротенький перерыв я мог себе позволить. Все приходится делать самому, князь. Никому доверить не могу, особенно то, о чем другие мастера не ведают. Ты уж не серчай, что мало времени уделяю гостю. По моему распоряжению будет тебе одному, без провожатых дозволено входить во внутреннюю крепость и осматриваться там, сколько пожелаешь. Негоже как-то, батюшка, тебя прозвищем окликать. Коварит, варяг, слыхивал я. А неужто имя свое нареченное в тайне держишь? Отчего же в тайне? Мое имя Артур, в здешних краях и неведомое, вот и не представляюсь по имени. Действительно чудное. Артур, повторил Александр, удобнее устраиваясь на кресле. Варяжское имя, кельтское, в переводе означает «медведь». Перевод имени Александра еще больше позабавил, но он не стал комментировать возникшие в этой связи ассоциации. Открыв дверцу неприметной ниши в углу мастерской, я обратился к молодому князю. «Жарко на дворе, квасу холодного не желаешь? Или, может, студня? Откуда ж студень, батюшка? Чай, не стужа на дворе». Сам сказал, что жара. Ну, ты же все-таки в мастерской у коваря как-никак. И вынув из холодильника крынку ледяного кваса и миску свиного студня, я поставил их на стол, где глиняная посуда мгновенно покрылась испариной. Смотреть на вытаращенные от удивления глаза князя было одно удовольствие. Он даже соскочил с кресла и нагнулся к крынке, недоверчиво ощупав ее рукой. Тут же отдернул, будто от горячей. Вот это чудо! Не как ты, коварь, в чулане своем зиму прячешь, так и есть, в жаркие дни пускаю на постой, иди-ка, глянь. Забыв про свой титул князя, как обычный любопытный мальчишка, Александр залез в мой холодильник почти с головой, удивленно ощупывая ледяные наросты на грубой медной трубке, закрученной в спираль на потолке маленького шкафчика. Он касался пальцами рыхлой наледи и снега, от разгоряченной кожи рук поднимались тоненькие струйки пара, горло прихватывал морозный воздух. Конструкция была примитивной и надежной. Наглухо запаянная медная трубка, расширительный бачок и масляная горелка, нагревающая небольшой резервуар с бензином. Когда паров набиралось достаточно, они выдавливали клапан и врывались в длинную трубку, закрученную причудливым узором по всему холодильнику. Долго открытым не держи, а ну как решит зима да стужа, что время настало, вырвется наружу, потом уговаривай ее обратно в чулан лезть. А так средь лета снег пойдет, метели завоют, опять все на мою грешную душу людские проклятия. В этот момент как раз сработал клапан расширительного бачка, и трубки еле заметно затряслись, загудели, с хриплым шипением прогоняя через себя пары бензина. Эффект мгновенного расширения выпущенного под значительным давлением газа, вызывающий экзотермическую реакцию, узнают еще не скоро. И как бы сильно я ни старался объяснить хоть самую примитивную основу технологии, ее все равно станут считать магией и колдовством, темной коварской ворожбой. Александр мгновенно отпрянул и захлопнул дверцу, перебарывая в себе желание схватиться за кинжал, висящий на поясе. «Чур меня!» — наконец смог вымолвить Александр и три раза перекрестился. Разумеется, после этого к холодному квасу на столе отрок так и не притронулся. Я видел, что он внимательно, не стесняясь, оглядывается по углам, замечает какие-то вещи, инструменты, о назначении некоторых только догадывается. Все колбы, реторты, трубки, странные котлы и печи оценивает не иначе, как колдовскую утварь, не видя в них обычных ремесленных приспособлений. Могу себе представить, каких байк он наплетит своему папаше. Может, это и к лучшему. Пусть знают удельные князья, что не с простым человеком придется иметь дело, колдун, однако. Обед скоро, напомнил я, выводя парня из затянувшегося ступора. Вон уж и часы полдень пробили, пойдем, князь, праздник скоро. Народ собирается повеселиться, погулять. Потешные побоища смотреть с тобой станем, да свою удаль покажем. Особых мероприятий на этот день я не планировал. Выкачу дюжину бочек хорошего пива для гостей, барашков на вертеле, хлеба, всяких пирожков да калачей, сытную похлебку с увесистым куском мяса и прочие угощения. Чтоб никому не было обидно, решили провести праздник в гостином дворе, куда вход всем дозволен. Мне докладывали, что, прознав о празднике и потешных боях, по результатам которых я стану набирать себе молодое пополнение в регулярные войска, народу набралось 1003. Вот уж где мои купеческие дворы получат хороший доход. Да и ярмарка вдоль стены, образовавшаяся сама собой, уже шумела людским многоголосием. Торговали всем, что привезли на многочисленных повозках, телегах, вьючных лошадях и быках. В основном шел натуральный обмен, по старинке, так и привычнее, и веселей. То тут, то там азартно сходились солидные дядьки, тыча под нос друг другу свой товар, превознося его качество и находя изъяны в предложенном в ответ. Тут же набегал любопытствующий народ, и начиналась толкотня, шум, гам. Наконец из толпы вываливались багроволицые дядьки, каким-то чудом не растерявшие свой товар, и ударяли по рукам, завершая сделку. Ближе к реке поставили нарядные шатры, карусели и разнообразные качели. Там заправляли праздником многочисленные скоморохи, загодя пришедшие из разных мест и теперь вовсю веселившие народ. Всюду звучал смех, радостные вопли многочисленной детворы. Раздавались резкие звуки каких-то дудок, свирелей, трещоток. Гулко ухали бубные барабаны. Ближе к лесу, на ровной поляне было размечено футбольное поле, на котором уже гоняли мяч мальчишки, собрав приличную толпу болельщиков. Вообще-то поначалу футбол входил в физическую подготовку стрелков. В полном комплекте доспехов они перекидывались мячом, привыкая к нагрузкам. И до того освоились, что появились целые команды. Играли и в облегченный футбол, но самым зрелищным оказался тяжелый вид. Получилась смесь из хоккея, футбола и кулачного боя. Грохоча доспехами при столкновениях, две команды отчаянно мутузили друг друга, не забывая при этом пинать, хватать и волочить мяч к воротам противника. Нагрузки были запредельные, поэтому по ходу игры проводились частые замены. Сами собой сложились правила, появились авторитетные судьи. Зимой же поле заливали водой, не дожидаясь, пока окрепнет лед на реке, и с еще большим азартом гоняли шайбу или мячик клюшками. Я сам отковал первую партию коньков, самых простых, таких, что привязываются прямо к валенкам. Клюшки игроки ладили себе сами, в целом придерживаясь определенного шаблона, в остальном, фантазируя, кто во что горазд. Мы с Александром, неспешно прогуливаясь по крепостной стене, озирали окрестности. Всюду сновали принаряженные по случаю праздника люди. От торжища, что клубилось под нами, они степенно вышагивали к открытым настежь воротам гостиного двора, где уже давно вились дымами костры с кипящими котлами. Варилась похлебка, пеклись пирожки, ворочались большие вертела с жареными тушами, откупоривались все новые бочки с квасом и пивом. Все это изобилие непрерывно подавалось на множество столов, за которые рассаживался прибывающий народ, где семьями, где компаниями. Молодежь, та вовсе не присела, все на бегу, на скаку. Хвать горячий пирожок, и бегом на качели, к карусели да на игрища скоморошьи. Что меня особенно порадовало, так это отсутствие всякой давки и беспорядка, чего я резонно опасался, памятуя, какие побоища устраивали любители халявы в век электроники и мирного, мать его, атома. Правда, в попытке навести порядок власти тогда не находили ничего лучшего, чем нагонять тучу правоохранительных органов, превратив все праздники в дни милиции. Здесь же, тишь да благодать, тон, конечно, задавали местные, привыкшие к моим новшествам и установленным порядкам, тем более что многим из них скоро выходить на смену, тем, кто организовывает и готовит этот праздник. Глядя на них, и пришедшие из отдаленных земель гости старались соответствовать и особо не выделяться излишней суетой. Ближе к вечеру, как часть шоу, гвардейцы покажут мастерство владения оружием, примут вызов от любого в потешном бою. А в финале выступления я лично продемонстрирую приемы рукопашного боя сразу с дюжиной желающих. Год выдался тяжелый, неурожайный, и если бы не мои старания, то и склады заполнять было бы нечем. А так от соседних селений люд подкормить, позабавить, пусть знают, что, случись опасность, есть кому защитить народ, есть где спрятаться. Посмотрит, на что отдадут своих сыновей, не в боярскую грабительскую сотню, а на свое же охранение. Веселье весельем, но я успевал еще доделать кое-какие дела, которые постоянно требовали моего личного внимания и присутствия. По пути потерял молодого князя, прошелся по цехам, дневную прибыль уложил в хранилище. Ярославна с Димкой да няньками, набегавшись по ярмарке да аттракционам, уже сидели в центре зрительских трибун на почетных местах, а меня то и дело отвлекали, спрашивая каких-то советов да указаний. Александр со свитой сел особняком, с кислой физиономией выслушивая сердитые нашептывания его постоянных спутников Евпатия да Ратмира. И, судя по всему, их слова молодого князя совсем не радовали. Явившиеся на забаву кандидаты выходили в центр огороженной площадки. У одних на локтях были белые повязки, у других красные. Красными я отмечал некрещенных людей, с белыми были христианские селяне. Кто от монастырских угодий, кто бояр дворовые люди, а кто вольный, пришлые колонисты, селений коих в окрестности было много. Численный перевес был у людей с красными повязками, но для меня это не имело значения. Главное, провести сравнительный анализ общего количества тех и других, а уж то, как и за что они станут друг дружке морды бить, то не моя забота. У каждого найдется затаенная обида. Многие народы и племена собрал мой праздник в крепости. И рязанские, и переславские, и суздальские бояре съехались со своими холопами. Вакансий в мое войско было не больше двух десятков. Да вот только не каждого мне отдадут. Хотя не зря я велел всем пришлым в гостином дворе извещать, что в моей крепости есть закон, по которому всякий, кто придет, будь то беглый или невольный, получит убежище и защиту. Может случиться так, что мне некоторых холопов боярских даже выкупать не придется. Кулачный бой не вызывал особого интереса у зрителей. Все с нетерпением ждали показательных выступлений стрелков, к которому те готовились почти полгода. Еще среди зевак по наущению верных мне купцов образовалось что-то вроде тотализатора, где принимались ставки на того или иного кандидата, прошедшего в полуфинал, что давало право бросить вызов мне или стрелкам. По правилам последнего поединка все споры будут разрешаться без оружия и брони, только кулаками. Калечить противника не дозволялось, для чего на празднике присутствовали авторитетные судьи из числа уважаемых старост, глав родов и бывших воевод, доживших до старости. Праздник открывала тяжелая пехота, бряцая на бегу прямоугольными металлическими щитами, извиваясь, словно сказочная гигантская змея, колонна втянулась на площадь и мгновенно рассыпалась на небольшие группы, накрывшись чешуей из щитов, превратившись в десяток небывало крупных черепах. По толпе прокатился гул удивления, щиты на мгновение раскрылись, раздался многократно щелкающий, хлесткий звук одновременно выстреливших арбалетов, выпустивших сотни стрел прямо в небо. Зрители восторженно взревели. С лязгом сомкнулись щиты под градом ссыпавшихся сверху стрел, что вызвало еще больший восторг. Затем стрелки продемонстрировали фигуры построения на поле боя, групповую и одиночную атаку, мастерство стрельбы из тяжелых арбалетов. Для пущей убедительности я велел повесить на мишени старые кольчуги, чтобы шпионы и зеваки видели убойность моих стрел. Единственный казарский наемник в моей гвардии с лихостью продемонстрировал мастерство отбивания стрел, пущенных в него из охотничьего лука. Техника владения сразу двумя клинками здешним ратникам была известна, но, по всему видно, применялась нечасто. Под конец Наум продемонстрировал мастерство владения копьем. Вот уж кому под горячую руку лучше не попадаться. Мартын, хоть и его родной брат, был куда сдержаннее и более отходчив, да и копье не любил, полагаясь все больше на тяжелые предметы типа палицы или булавы. Финал боевой части праздника меня немного удивил, но морально я был готов к тому, что получу вызов на поединок сразу от большинства не самых последних в ратном деле людей. Были здесь и рязанский воевода, рыжий варяг со своим одноглазым сыном, и два монаха, что в Коломне славились не меньшей удалью, чем мои братья-близнецы. Были мордовские и макшанские витязи, племенные вожди, и даже охранник булгарского посла взялся со мной силой помириться. На какой-то момент кандидаты между собой заспорили, желающих было больше 20, а по требованию турнира должно быть не больше 12. Все они прошли предварительные поединки в довольно жестокой схватке, когда в толпе крепких мужиков, идущих стенка на стенку, надо выбить как можно больше противников, и теперь, уложив своих многочисленных соперников, горели желанием помериться силой со мною. Но я быстро остановил спор, предложив им во время боя занять места тех, кто добровольно выйдет из поединка. Для меня холодное оружие, мечи и копья, половецкие сабли, казарские кинжалы, с улицы охотников, в первую очередь представляли интерес как кузнечные изделия. А этим добром мои противники были обеспечены солидно, судя по тому, как они обстоятельно от него освобождались, складывая на землю явно не парадное, а побывавшие во многих схватках оружие. Даже скромный монашеский посох представлял собой отменную палицу, ведь неспроста на ней такое количество металлических бляшек, и не раз, видимо, охаживали им лихих людишек, что любит грабить одиноких путников. Лица тоже выдавали бывалых воинов, покрытые шрамами, с характерным прищуром глаз, цепким ощупывающим взглядом изучавшие меня, привычные вступать в битву вооруженными и защищенными, сейчас, с пустыми руками, они имели лишь численное преимущество, которое, впрочем, я постараюсь очень быстро свести к минимуму, иначе эти отморозки меня разорвут. Так что я первым делом бросился бежать. Под свисты и улюлюканье толпы, оторвавшись от кинувшихся за мной соперников, я резко остановился и провел мгновенно прием айкидо против первого настигшего меня, отправив его падать в зрителей. Встретил второго выставленным локтем прямо в лицо так, что он брякнулся третьему под ноги, тот, завалившись, получил от меня рубящий удар ребром ладони по шее. Снова улепетываю, кося глазом через плечо, высматривая самых прытких. Хрясь, влетаю сходу в чьи-то медвежьи объятия. Вот досада. Проморгал кого-то, толпа взвыла, предвкушая кульминацию. Сейчас, не дождетесь. И со всей силой бью головой в оскаленное лицо. Еле оторвавшись от набежавшей ватаги, перепрыгнув через упавшего без памяти, уже было предвкушавшего победу противника, немного выровнял дыхание и оглянулся. Набегали сразу трое. Снова прием айкидо, удобный тем, что, используя инерцию нападающего, только придаешь его телу нужное направление. Отправив его в свободное парение за пределы поляны, брякнулся в ноги остальным. Двое или трое перелетели через меня, довольно жестко приземлившись. Я же, вскочив, тут же схлопотал в ухо. Ну, это уже мелочи. Левой в пузо, правой в челюсть. Кто-то вцепился со спины, чтобы тут же отвалиться, получив локтем в печень. Самыми рьяными себя показали рязанские воеводы и коломенские монахи. Черемис и Домардва сразу сдали позиции и после первого же жесткого приземления больше в драку не лезли. Человеческое тело – это шарниры, рычаги, к которым порой даже много сил прикладывать не приходится, чтобы вывернуть, без особых усилий отшвыривая центнер потного тела, а то и все полтора на приличное расстояние. Я, пританцовывая в боксерской стойке, продолжал контролировать ситуацию, отмечая бессильный гнев в лицах противников, упорно поднимающихся с пыльной посыпанной опилками арены, не понимающих, каким коварством или колдовством я смог их одолеть. Тысячи глаз наблюдали за тем, как разъяренные, ревущие от злости и обиды прославленные воины разлетались от меня в разные стороны, утирая кровавые сопли. Некоторые из них после трех или четырех попыток больше не решались вступать в драку, хоть толпа их и подначивала не сдаваться, бить до конца. Последним остался монах Афанасий, который, похоже, боли вообще не чувствовал или был настолько терпелив, что мои болевые приемы на него не действовали. С покрасневшими от натуги глазами он наваливался на меня всей тушей, стараясь придавить к земле, но у него не получалось. Мне всякий раз удавалось вывернуться, и я продолжал упорно долбить его в солнечное сплетение, чтобы тот окончательно сбил дыхание и не смог больше нападать. Наконец-то, задыхаясь и скрючиваясь от боли в животе, он ткнулся мне в ноги, от бессильной ярости укусив за щиколотку, вызвав смех у зрителей. «ВДВ и в Африке ВДВ», — произнес я непонятную для Афанасия фразу, оторвав его от моей ноги и примирительно похлопывая по спине, потащил шатающуюся фигуру неудачливого соперника из круга под одобрительные возгласы, довольной увиденным шоу публики. Выступление показало, что я в не самой плохой форме, но так занят внедрением технологий, что совершенствоваться просто не остается ни сил, ни времени. Как бы там ни было, тысячи свидетелей теперь понесут весть о том, что ковырят даже дюжиной матерых мужиков, хоть и безоружных, а все одно не одолеть. Слухи, толки, небылицы, их нужно лепить, формировать, подкармливать, подстраивать, подкраивать так, чтобы одними только разговорами обо мне отбивалась охота со мной связываться. Всех, кто бросил мне вызов в этот день, я пригласил за свой стол, поставленный чуть выше остальных, на свежих досках настила у главных ворот. Уходить праздновать во внутреннюю крепость было бы недемократично. Пить да праздновать с коварем за одним столом допускался не каждый, но поражение в поединке дало такое право побежденным, заставив всех примириться. Возбужденные разговоры о прошедшем бое переводились в шутку, а оба монаха, чуть выпив, так и вовсе полезли обниматься да брататься. Рязанский воевода, похоже, возгордился тем, что мы вроде как земляки, а та мелочь, что я с трудом понимаю язык, на котором он ко мне всякий раз обращался, его совершенно не смущало. Ярославна отвела Димку спать, вверила заботливым нянькам и присоединилась к нам, пользуясь случаем побыть со мной. Гости ели и пили, веселились, потешали друг друга забавными историями, когда к столу со стороны гостиного двора подошли 10 человек во главе с боярином, судя по одежде. Боярин вел себя вызывающе, дерзко и выказывал некоторую брезгливость ко всем собравшимся за моим столом. «Ты что ли тот, кто зовется коварем? Отвечай, ты кто такой?» — возмутился захмелевший Наум, поднимаясь с лавки. «Вот я тебе отвечу. Уймись, Наум». Ухватив разъяренного великана за плечи и удерживая его, я обернулся к Ярославне. «Душа моя, ступай в дом, а Наум тебя проводит. Так ведь?» Я подмигнул Науму, и тот, обиженно недоумевая, тем не менее подхватил бережно за локоток Ярославну, исчез с ней в темноте. Тут я развернулся к незваному гостю и изучающе уставился на него. Мне действительно было интересно, что за придурок явился к нашему столу, и, предчувствуя развлечение, я молча скрестил руки на груди, чтобы не было соблазна навешать ему оплеух. Сидящие за столом притихли, тоже почуяв мое настроение. Не дождавшись ответа, боярин счел, что произвел должное впечатление и подбоченился, выставив вперед ногу, вытряхнул из рукава свиток мелко исписанного пергамента и, потрясая им, загнусавил. По повелению ростовского князя Василько Константиновича, сына князя Владимирского Константина Всеволодовича, я, боярин Иван Копыта, приказываю тебе, говорю, как холопу рязанского боярина Дмитрия Игоревича Мещерского и даннику Ингвара, князя Рязанского, подать к нашему обозу 200 пудов железа, 100 щитов, 100 коней, 30 овец и коз, поровну, 300 гривен кун, 100 гривен серебром, лучников твоих и с ними 3 тьмы добрых стрел, подать сию сопроводить разъездом дружинников рязанских да муромских станов и крепостей на нужды похода до скверных булгар, кои срамно поносят христианских слобод до монастырских угодий и разоряют отытель по левому берегу. Ростовский князь, значит, прошептал я, состроив испуганную гримасу на лице, повелел мне, боярскому холопу. Да, без промедления, важно пояснил боярин, убирая свиток с требованиями обратно в рукав. Смотрю я, ростовский князь решил пойти пощипать булгар да поучить их хорошим манерам. Может, и ко мне, дикарю да нехристю, заглянет, вразумит убогого, а, княжьему слову воспротивиться вздумал. Смерть, воскликнул боярин, хлестнув плетью по столешнице. Четвертуют тебя, мятежника. В этот момент волна смеха покатилась от моего стола с некоторой задержкой по всему гостиному двору. Охранники и провожатые обнаглевшего боярина столпились вокруг хозяина, не решаясь даже руку протянуть к оружию. Взгляд у них был запуганный, а гонор боярина и вовсе был непонятен. Весь гостиный двор надрывал животы от хохота, глядя на то, как пыжится и тужится от важности полоумный боярин, явившийся в мои владения с подобным требованием. Уж не знаю, на что рассчитывал отправивший ко мне посла незнакомый мне ростовский князь, но посланника своего он подставил, как говорится, под раздачу. Не исключен вариант, что таким способом Василько решил нарваться на драку. Что ж, дам ему, пожалуй, такую возможность. Ты, Иван Копыта, забыл скоморожий колпак надеть, когда меня потешать явился. Неужто, простота, думал, что я сейчас брошусь вынимать из закромов, что повелел прислать твой убогий князек? Лошадьми меня рвать собрались. Четвертовать? Я уж чуть было не подумал, что ты серьезно, а ты просто скоморох ряженый. Гневные вопли боярина утонули в шквале новой волны хохота. Я хоть и казался веселым, смеялся со всеми наравне, но пребывал в сдержанной ярости от такой беспринципной наглости удельного полудурка, возомнившего о себе бог весть что. «Скажи-ка, Афанасий, — обратился я к коломенскому монаху, — божий человек, сможешь ли ты мне, говорю, удружить да подсобить в деле? Отчего же не помощь, коль не богомерзкое дело? — согласился монах, залпом опустошая пивную кружку. «Да неграмотен я, друже, могу ответ лишь на словах передать, да вот только боюсь, что запамятовать может боярин Иван Копыта, чтоб слово в слово донести. Подсоби-ка мне, Афанасий, ответ написать ростовскому князю, с коим чести не имею знаком быть. Так то дело простое», — согласился монах, звучно икнув. «Вели дать мне стело да кожу и все, как скажешь, запишу. Стело у меня в кармане завалялось. На, держи». Протянул я ему острый гвоздь, а кожа у боярина на заднице. Рявкнул, уже не сдерживаясь. Будь я в тот момент трезвый, просто бы выгнал боярина ростовского в зашей из крепости с таким прошением. Но я был пьяный, потому ответ вышел под стать. Подоспевший на ум нещадно намотал бороду боярина на кулак и прижал его мордой к столешнице. Алый черемис одним движением ножа, выпорхнувшего из рукава, вспорол портки боярина, оголяя его толстый зад. «Я, коварь, держу ответ перед тобой, ростовским князем Василько, чтоб знал впредь, что вольный человек пред тобой, не данник никому, не послушник, а купец, с коим ни в торговых, ни ратных делах спора держать не советую. И в завершение, княже, одари страстным братским поцелуем сие послание, дабы уразуметь все сказанное тебе, и поспеши ответ дать, иначе пойду воевать землю ростовскую и возьму ее всю». Нацарапал Афанасий при свете факелов острым гвоздем на голой заднице Ивана Боярина, посла ростовского. Гости захлебывались смехом, пересказывая друг другу текст, который безвестный мне князь сможет прочесть, лишь стянув штаны со своего придворного. Благо места для послания хватило и еще осталось. Конечно, не всем из гостей показалась смешной жестокая шутка. Вероятнее всего, восприняли они ее, согласно нравам своего времени, как предупреждение всей знати. С коварем надо считаться как с равным, иначе последствия будут жесткими, и церемониться он не будет. Какое бы место в иерархической лестнице не занимал тот или иной представитель любой власти, на силу ответит еще большей силой, на коварство, изощренным коварством, за предательство и вовсе в пыль сотрет. Так что вывод напрашивается один: с коварем надо поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, а бодаться с ним себе дороже выйдет. Вот такие мысли словно читал я на лицах моих знатных гостей, невольно преподав им урок, как шкалерам, классной доской для которых послужила задница несчастного Ивана Копыта, а мелом острый гвоздь. По рассказам белярского посла, который, похоже, только в моей крепости чувствовал себя уютно, представляя на Руси интересы булгарского царства, любого одиноко идущего походом на Беляр князька отбить они смогут. Но с каждым днем все больше и больше степных войск совершают дерзкие набеги на их земли. Булгары в этой связи становились моими союзниками. Мало того, что я считал их более цивилизованными и прогрессивными в сравнении с прочими князьями, то и дело оглядывающимися на примеры европейских удельных королевств и феодалов, просто помешанных на крестовых походах и братоубийственных войнах. Булгары, мусульмане, может быть, не самые ортодоксальные, живущие размеренной сытой жизнью не в какой-либо глуши, а на плодородных богатых землях, на перекрестках торговых путей, действительно лакомый кусочек для любого завоевателя. Дать им технологии, оружие, свое войско я, конечно, не мог, но вот наладить уверенную, выгодную торговлю, дружеские отношения, обмен посольствами, завсегда рад. Плевать на то, что в своей роли коварного кудесника Ридая в большей степени замещал собой рязанского князя Ингвара или его опального брата Юрия, отсиживающегося сейчас в Муромской епархии, у тамошних монахов. Моя растущая крепость все больше забирала на себя функции стольного града. Я приводил большую часть бояр, купцов, ремесленников. Под моим контролем были все ключевые точки, все свободные средства, золото, серебро, пушнина, все то, что ценилось в качестве менной меры. Плюс к тому качественные товары, за которыми издалека приходили по реке целые купеческие флотилии, порой заполняя водное пространство у крепости чуть ли не до середины течения. Иным торгашам приходилось ждать своей очереди, пока цеха выполнит заказ на партию железа или стекла, ткани, войлока. Мой пищевой комбинат изготавливал мясные консервы в стеклянной таре как стратегический запас, но попутно изготавливаемые копченые колбасы и окорока большей частью закупались речными торговцами. Били масло, горчичное, льняное, конопляное, выгоняли спирты, готовили лекарственные препараты, на которые тоже повышался спрос. На следующий день разведка доложила, что ростовский князь Васильков стал лагерем неподалеку, с 5000-ным войском. Тотчас был отправлен гонец к моему тестю, боярину Дмитрию. Я просто пересказал гонцу, чем закончилось вчерашнее веселье, и вручил свиток, отобранный у Ивана Копыта. Пусть придворные бояре сами делают выводы, напрягут у Мишку, поорут, потаскают друг друга за бороды, споря, как ответить ростовскому задире. Может быть, у них получится повежливее послать этого Василько. 5000, войско большое, но чего оно стоит, коль скоро будет вынуждено топтаться у стен крепости, не способное даже приблизиться. Без припасов и поддержки оно задержится у стен не больше, чем на неделю, и это при условии, что я просто закрою ворота и проигнорирую их присутствие. А уж если в драку полезут, то дня за два сокращу их численность до 3000, просто растрачивая уже залежавшийся ракетный арсенал. Можно снарядить мобильную бригаду в 500 единиц и тайно выдвинуть в Ростов, как и обещал в оскорбительном послании, но путь не близкий, к середине осени, может, и поспеют, пока я стану Василько голову морочить. Нет, завоевание чужих городов мне пока не по зубам, да и не интересно. Со своими бы проблемами разобраться, один бы город удержать как следует. Да и куда с дуру понесет этого Василько, неизвестно. Распылять силы сейчас не резон. Как не хотел бы я ввязываться в эти разборки. И чего не сидится этим князьям дома. Это как в мультфильме про Ерему, где воевода орал солдатам: «Братцы, нашему царю показали фигу, умрем за царя, а тут не фига, а голый зад». Это я из истории, восстановленной по сохранившимся до начала 21 века летописным документам, знаю, что монголы напали на Русь в 1237 году. А вдруг что-то было не так? Вдруг мое присутствие, моя бурная деятельность спровоцирует их на более решительные действия? Нет, ослаблять оборону крепости сейчас никак нельзя. Вот полезет на рожон ростовский князь, тогда врежу ему по первое число, а выводить войска – это лишнее. Моя уверенность в победе даже над превосходящими силами противника была велика, но, как говорится, не кажи гоп, пока не перепрыгнешь. Так что, опутав наброшенной невидимой сетью разведки лагерь ростовчан, я, словно паук, отложил трапезу на неопределенное время, пусть еще подергаются. Хотя, честно говоря, достали эти горе рыцари, бьющиеся за веру. Вместо того, чтобы создавать благоденствие в своих вотчинах, зариться на соседние под эгидой крестовой миссии. Видимо, полагая, что, ограбив соседа, он станет богаче и сильнее. Придурки спесивые, не понимают, что, раскручивая колесо междоусобиц, подтачивают и уменьшают силы своего народа, ввергая его в отчаяние, нищеты и горя, а потом ворчат брезгливо, дескать, народ убогий да ленивый, и вороватый при этом, а ведь сами довели его буквально до крайности своим правлением. 3. Молодой князь Александр, давно уже не носивший в крепости доспехов, без них казался обыкновенным любопытным мальчишкой и все свободное время вертелся возле меня. Он старался не упустить ни одного моего появления. Бывало, что уезжал куда-то по делам, но всякий раз, спешно возвращаясь, спрашивал первым делом, где меня искать. Вот и во время монтажа диковинных тварей на стенах крепости он уже с позаранку облазил все закоулки, путаясь под ногами мастеров, надоев им хуже горькой редьки своими вопросами. Тем более, что они сами не знали, чем закончится эта сомнительная затея. И только высокое положение гостя удерживало их от желания спровадить его по известному адресу. «Насосы будем запускать, мастер?» – спросил Наум, оценивая со стороны чудовищных бронзовых змей на каменных стенах. «Жахнем, как же без этого, друг мой? Без проверки такие агрегаты не устанавливают. Главные ворота как-никак, эти чудища сделаны для их защиты, а не только баб да детишек малых пугать злыми мордами. Все должно работать исправно и безотказно, особенно когда недруги пожалуют». Свои слова я больше адресовал молодому князю, чем Науму, который в нетерпеливом азарте понял только, что жахнуть можно. Сгорая от нетерпения, он махнул сигнальщику, опасливо втянул голову в плечи, попятился за чахлую липку у дороги, потянув за собой Александра. «Я это диво на испытаниях видел», — шептал Наум начавшему было упираться князю, «так что схоронись, пока не поздно». За стеной послышались бравые возгласы и ритмичное постукивание рычажного насоса, который нагнетал воздух в ресивер наверху. Сжатый под небольшим давлением воздух по трубкам вырывался из раскрытой пасти змеиных голов, где, если присмотреться, виднелся крохотный язычок пламени спиртовой горелки. Горючая смесь поступала также под небольшим давлением. В пасти змеяцкая смесь горючего и сжатого воздуха смешивалась, вырываясь и воспламеняясь на длину чуть больше 5 метров. Управляя рычагами на стене, несколько человек могли разворачивать всю конструкцию, поднимать или опускать. Подача топлива также осуществлялась сверху, при помощи дозирующего клапана, для легкости устроенного как спусковой крючок. И все-таки моя идея с дополнительным резонатором и низкочастотным гудком была очень удачной. В тот момент, когда управляющий оружием наверху нажимал гашетку, пасть змея раскрывалась еще больше, и несколько секунд слышался оглушительный гулкий рев, словно боевой клич. Вслед за этим ужасным звуком из пасти вырывался шлейф пламени, словно плевок. Меня больше впечатлила необычная внешняя форма мифических змей, удачная компоновка рычагов и систем управления, чем эффект от простенького огнемета. Но неподготовленные к такому зрелищу зеваки в шоке и панике бросились в рассыпную, не помня себя от страха. Уж казалось бы, многие жители крепости за столько лет должны были привыкнуть к чудачествам своего покровителя, а нет, все одно улепетывают так, что только пятки сверкают. Хороший удар мечом, булавой или удачное попадание стрелы из тяжелой баллисты могут серьезно навредить внутреннему устройству этих сверкающих на солнце бронзовых стражей, но я надеялся, что до этого дело не дойдет. В первую очередь потому, что дальность действия таких устройств очень мала и реальную угрозу противнику они не несут. Вообще, они созданы не столько для защиты ворот, сколько для поддержания слухов, которые уже оберегали мою крепость надежнее даже, чем 100 000 магических заклинаний, если бы они могли существовать.